«Да, нужно отправиться в путешествие», — решительно произнес мужчина и прижал струны. Уже встав с лавочки, он вдруг замер, ведь он только что играл мелодию, но ни одна тварь не помешала ему. Оглянувшись, он увидел, как выглядывающие из воды глаза погрузились, а под поверхностью воды скользнула в сторону тень. «Вот, значит, как», — Альф пробежался пальцами по струнам и кивнул сам себе. Повернувшись, он пошел по мостику прочь, напевая какой-то незатейливый мотив. Недой уже который день пыталась найти Эльгу и не могла. Днем она где-то ходила и ее вроде как даже кто-то видел. Причем, если верить слухам, то ее даже можно было встретить в полях 10-го этажа, гуляющую в одиночку и с венком на голове. Вот только у нее самой найти ее никак не получалось, как и перехватить возле дома. Увлекшись перспективным альвом, Недой как-то забыла о своей человеческой подруге, благодаря которой получила возможность стать на путь. Вот только для этого нужно было продолжать заниматься, но оказалось, что это не так просто и без подсказок со стороны она не способна полноценно встать на путь и стать юнлингом. Зато когда Эльга рассказывала про свой опыт выполнения очередного задания, то ей сразу становилось понятно, что нужно делать дальше. Да и с Бером она больше не пересекалась, так что получить совет от него она теперь тоже не могла. Осознав ситуацию, Недой попробовала перехватить Эльгу возле ее жилья, но у нее постоянно что-то случалось и она была вынуждена отвлечься, так что потом даже не знала, не проворонила ли девушку. Но в любом случае, она так ни разу и не сумела ее поймать. Уже тогда она заподозрила, что Эльга сумела таки встать на один из путей и теперь просто избегает любого к себе внимания, как это часто делал Ибер. Но все же она решила попробовать поймать Эльгу в других местах, где та обязана была проявляться. И вот сейчас она в очередной раз убедилась, что та снова ускользнула, и задумалась о том, чтобы бросить поиски, ведь скорее всего поймать девушку у нее может получиться только если она сама встанет на один из путей. Вот только Недой понимала, что без помощи со стороны, это было нереально, и ее постепенно охватывали отчаяние и злость. Вскоре должны были начать прибывать корабли, так что подготовка к ярмарке подходила к концу. Все торговые ряды были построены, места под торговлю едой и напитками, и под различные развлечения также были выделены, как и сцены для выступлений, центральная и дополнительные поменьше.